Но как бы он не предусмотрел всего того, что могло случиться, всегда, как оказалось, нашелся кто-то поумнее его. Молодой граф Гранур оказался не так уж и прост. Его люди успели перехватить слуг старика до того, как те успели сообщить своему хозяину о приближении нежелательных гостей. В результате появления графа в постоялом дворе в сопровождении целого отряда стражи оказалось очень неожиданным и неприятным сюрпризом для старика. Но даже сейчас, попав в такую, хорошо расставленную, ловушку, старый граф надеялся с помощью своей хитрости и природного обаяния все-таки выкрутиться из этой ситуации. Он начал уже привычно лебезить перед этим молодым дворянином. Но по какой-то странной причине парень не собирался с ним церемониться. А потом, когда стражники привязали старика к столу, парень тихо наклонился к нему, внимательно посмотрел в глаза. «Ну что, граф Жарги?» Его ледяной взгляд словно пригвоздил старика к столу. «Поговорим о том, куда же вы дели свой знаменитый архив, или же мне начать вас пытать?» Растерянный старик пытался всем своим видом демонстрировать незнание ситуации, дать понять этому молодому парню, что тот по какой-то причине обознался. Хотя становилось понятно, что молодой дворянин прибыл сюда именно из-за его архива, того самого сокровища, за которое старик был готов продать душу. Ведь в этом архиве крылись все его сокровища. Если отдать этот архив кому-то постороннему, то тогда ценность жизни самого старика становится равной нулю. Ведь в этом архиве весь смысл жизни не только самого этого старика, но и поры поколений его предков. Эти документы собирали все представители его семьи для того, чтобы в один прекрасный момент взять власть в этой империи в свои руки. Старый граф не подозревал того, что он станет тем самым графом, на котором раз и навсегда прервется его род. Но сейчас это было не важно. Важно было то, что этот молодой дворянин прибыл сюда с одной, единственной целью – забрать главное сокровище старика, ради которого он был готов на все. Естественно, что старый граф, понимая то, что в данном случае ему никто не поможет, постарался как можно быстрее разозлить этого парня. Он догадывался, что молодой дворянин найдет способ разговорить членов его новой семьи, а также и слуг. Именно расчет старика на то, что взбешенный его несговорчивостью молодой дворянин сделает какую-нибудь глупость и заставил старого интригана начать оскорблять этого молодого парня. Возможно, таким образом старик надеялся на то, что парень его просто убьет. Ведь для дворян было очень нетерпимо выслушивать какие-либо оскорбления от простолюдинов. Да, парень знал о том, что перед ним старый граф Жарги. Но сейчас перед парнем был именно простолюдин. Именно этим парень и намеревался воспользоваться. Ведь дворянина он не стал бы так допрашивать. Да и как это возможно, учитывая законы империи Рикан. Но парень оказался тоже хитер. Непонятно, по какой причине старик заметил за собой странность. Вовремя оскорблений он внезапно начал рассказывать парню о местонахождении своих тайников. Причем тех тайников, про которые не знали даже его новые родственники. Старик попытался остановить этот словесный поток, льющийся из его рта, но ничего не мог поделать. Его буквально выводило из себя ледяное спокойствие этого парня, а также и его насмешливая ухмылка, с которой он продолжал кивать каждому слову старика. В конце концов старый граф понял, что он просто теряет сознание. Его сознание словно уплывало в какой-то туман. Туман, который буквально вынуждал его говорить. Это было странно. Странно и страшно. Но уже было поздно. Старик не мог ничего предпринять. Информация лилась из него не переставая. Теперь стало понятно, что всеми местными делами заправлял именно сам молодой граф. Он был достаточно умен и хитер, чтобы суметь заставить каким-то образом, скорее всего с помощью какого-то артефакта, старого графа выдать ему все свои секреты. Что будет дальше, старика уже не интересовало. Весь смысл его жизни, его архив, теперь принадлежал этому молодому выскочке. Так что жизнь старика была просто закончена. Он уже не осознавал ничего происходящего вокруг него. Даже тот момент, когда его просто отвязали от стола и куда-то повели, старик просто пропустил мимо своего сознания. Сейчас он был в тумане, и этот туман шептал ему на ухо то, что он должен всего лишь подчиняться. Соседи. Коренастый человек средних лет задумчиво разглядывал стоявших перед ним наемников. Графу Кризен было сейчас о чем думать, так как в это время он и все его графство готовилось к активным боевым действиям против одного из новых соседей. Надо ли говорить о том, что обычно таких новых соседей рядом не появлялось, а если они и появлялись, то очень быстро их территорию, с помощью других соседей, также захватывал кто-нибудь из местных. Сейчас они терпеть не могли тех, кто может вторгнуться в их сферу влияния. Кому-то это могло показаться странным, ведь эти дворяне ни в коей мере не позиционировали себя как придворные императора. Они жили в захолустье, практически на самой границе империи Рикан. Единственное, что от них могли потребовать, это были налоги и вооруженные отряды в случае необходимости. И то, и другое местные дворяне предоставляли с большой неохотой. Налоги чаще всего старались вообще не выплачивать, не говоря уже про вооруженные отряды. Да на что их можно содержать, если нет возможности даже выплачивать налоги в полном объеме? Раньше ситуация была гораздо лучшей, когда на местные территории время от времени прорывались дикие вампиры со стороны княжества Карион. Но сейчас ситуация стала гораздо худшей. Ведь, когда это происходило, местные дворяне могли списать все неурядицы на своих территориях именно на подобные вторжения. Ну как можно вести нормальную деятельность там, где из-за каждого угла возможно нападение дикого вампира? Но сейчас с этим вопросом было покончено. Новый сосед каким-то невероятным способом сумел договориться с вампирами. И теперь даже стража вампиров на территории княжества старательно отлавливала таких дикарей, не позволяя им прорваться на территорию империи. А значит, тот самый дестабилизирующий фактор, которым прикрывались все это время местные дворяне, чтобы не выплачивать полностью всех налогов императору, полностью был ликвидирован. И с этим вопросом нужно было срочно что-то решать. Уже начали из столицы приходить депеши по поводу того, что императору очень хотелось бы знать то, на каком основании за последний год эти дворяне не выплатили налоги в полном объеме. Подумав об этом, брунграф Кризен разозленно чертыхнулся. Все-таки этот молодой дворянин, появившийся по соседству с ними, успел напакостить до того, как они успели от него избавиться. Честно говоря, местные дворяне уже пытались спровоцировать этого графеныша на какие-нибудь активные действия. На это и был весь расчет. Только бы он посмел высунуться за свою территорию, попытавшись напасть на кого-то из местных дворян, то тут же все остальные дворяне, входящие в местный анклав, напали бы на него одновременно. Таким образом они достигали нескольких нужных им целей. Во-первых, они раз и навсегда убирали постороннего с их территории, не давая возможности ему узнать тайны этой местности. Во-вторых, они захватывали в собственное владение дополнительные земли. Честно говоря, граф Кризен сам бы не отказался бы захватить территорию, которую император выделил под отдельное графство, известное теперь под названием Гранур. Хитрость была в том, что эти земли были достаточно плодородными и богатыми на различные ресурсы. Но раньше тут с этим была целая проблема, и эта проблема называлась вампирами. Теперь же этой проблемы просто не существовало, а значит была возможность взять эти земли под собственный контроль. Может быть, у вампиров и была какая-то договоренность с этим дворянином, все возможно, но ведь они не виноваты в том, что этот граф решил проявить агрессию к посторонним дворянам, хотя они сами его спровоцировали, но это было уже не важно. Подумав об этом, граф Кризен разъяренно взглянул на своего слугу, который тут же постарался исчезнуть из поля зрения своего хозяина. Все-таки эта ситуация сразу развивалась не в том направлении, в котором хотели ее подтолкнуть местные дворяне. Барон, который должен был привлечь к себе внимание этого графеныша, слишком перестарался. Ему нужно было всего лишь потравить посевы и избить нескольких крестьян одной из окраинных деревень графства нового соседа. Не больше того. Этого было бы достаточно, чтобы спровоцировать молодого дворянина, привыкшего к столице, к безопасности, на какие-нибудь действия. Все зависело от того, как он себя поведет дальше. Но никто не знал того, что будет делать этот молокосос. Он, недолго думая, перехватил отряд барона и просто уничтожил его. Самое страшное было в том, что в этом случае парень был в своем праве. Барон не имел права заезжать на его территорию без разрешения хозяина, а тем более творить то, что он там устроил. Дело в том, что этот барон едва не сжег целую деревню, убил нескольких крестьян и принялся насиловать молоденьких крестьянок. Кто-то сказал бы, что это не слишком-то и важно. Ну, добавили немного благородной крови каким-то простолюдинкам. Так пусть радуются. Но вся проблема была в том, что хозяин тех земель не обрадовался. Барон попытался сам уехать, мотивируя свои действия тем, что он случайно ошибся. Но оказалось, что местному графу абсолютно были не нужны подобные объяснения. Он просто превратил наглого барона в обрубок, отрубив ему руки и ноги. Оказалось, что этот молодой дворянин является мастером меча. Об этом местных дворян никто не предупреждал. Естественно, что граф на своей земле был в своем праве. Вот если бы он натравил на наглого барона своих слуг, то тогда можно было бы его обвинить в том, что он оскорбил дворян и само дворянство своими действиями. Но в данном случае он был в своем праве. Он защищал свое имущество от разбойников. Иначе понять действия барона было невозможно. Вспомнив этого молодого наглеца, которого теперь можно было только вспоминать мысленно, граф Кризан злобно оскалился. Все-таки, чтобы про него не говорили, а этот барон был его вассалом, и выполнял он приказы графа, а значит, никто не имел права его убивать без ведома сюзерена. Да, он превысил свои права и полномочия. Да кого это интересует? Какое имел право этот молодой выскочка поднимать руку на благородного? Естественно, что все местные дворяне тут же постарались объединиться, чтобы напасть на новичка. Только он поступил довольно хитро. Воспользовавшись законами дворянства, он направился в Академию магии на учебу. И местным дворянам пришлось отложить столкновение с ним до возвращения хозяина на его территорию. Нападать на земли дворянина в его отсутствие считалось признаком дурного тона и приравнивалось к обычным разбойным действиям. Если местные дворяне позволят себе подобное, то тогда можно ожидать появления регулярных войск императора, которые постараются навести порядок на этих землях, так как подобные действия могут быть приравнены к попытке восстания. А сейчас местным дворянам категорически нежелательно было привлекать к себе внимание императора. Ведь цель, ради которой они так рисковали, старательно утаивая налоги, была как никогда близко. Хитрость была в том, что в местных лесах когда-то один из предков местного графа обнаружил древний храм. Что это был за храм, они раньше не знали. Теперь, спустя 300 лет, конечно, уже все знали. Это был храм, жертвенник древнего божества. Божество, которое было забыто, потому что его народ был просто уничтожен. Это было божество народа оборотней. Многие из дворян знали по летописям, что истинные оборотни имели много различных возможностей и способностей. Например, одной из их способностей было залечивать любые раны при помощи простого превращения из одной ипостаси в другую. Таким образом можно было избавиться даже от смертельных ранений. Кроме того, оборотни всегда отличались огромной силой и скоростью, что превращало их в довольно опасных противников. Говорят, что даже древние маги опасались этих существ, старательно окружая себя различными гомункулами и големами. Только такие искусственные создания могли сражаться наравне с подобными существами. Сейчас, когда местных дворянам практически удалось воззвать к древнему божеству для того, чтобы получить от него способности оборотней, вмешательство кого-либо из придворных выскочек могло им только помешать. Возможно, потом, когда они добьются своего и сумеют собрать целую армию оборотней, им никто не сможет уже помешать. Даже сам император. Вряд ли его армия сможет справиться с тысячным отрядом истинных оборотней. Ведь именно это они намереваются попросить у древнего бога в обмен на огромные жертвоприношения, которые они делали все эти сотни лет. Что это может значить для божества подобный дар? Так, капля в море из его силы. Зато одним этим действием это древнее божество получит в свое распоряжение целую армию приверженцев, которые будут нести его имя и его власть на всю территорию этого мира. Кто-то мог бы сказать, что для человека довольно глупо делать подобные заключения только на основе того, что нашли какой-то заброшенный храм. А в кого верить прикажете? В триединого бога. А вы слышали о том, что сделали жрецы этого бога? Они хотели загнать дворянство на уровень обычного быдла. Как такое возможно позволять? Хуже всего было то, что граф Кризан отлично понимал причины своих действий. Он хотел защитить свою семью и получить власть. Власть. Именно это слово заставляло множество разумных идти на самые страшные преступления. Именно власть заставляла проливаться океаны крови самых разных разумных, заливая с собой огромные объемы земли. Все это было сделано ради власти. Кто-то мог рассказывать какие-то лозунги или призывы. Все это глупо. Всегда и везде была власть. Взять хотя бы ту же самую Великую войну богов. Вы думаете, там речь шла о спасении людей? Нет. Там, в первую очередь, речь шла о власти над этим миром. Да, другие боги сделали глупость, позволив аватарам триединого бога воплотиться в людях и таким образом усилить армию людей многократно. Это была смертельная ошибка для большинства божеств этого мира. Когда они спохватились, было уже поздно. Из них никто не воспринимал всерьез бога людей. Ну что могут эти люди? Да, может быть, сами по себе люди вряд ли что могли противопоставить могуществу древних магов, древних эльфов, тех же оборотней. Только где они все сейчас? После столкновения с аватарами триединого бога никого из них не осталось в живых. Да, кто-то мог бы сейчас напомнить графу о том, что в этом перечне также есть и истинные оборотни. Ведь они тоже когда-то противостояли аватарам триединого бога и погибли. Но проблема в том, что для создания аватаров триединого бога обычный человек не подходит. Иначе бы уже давно под небом этого мира существовали бы только люди. Люди. И больше никого бы не было. Ни дроу, ни эльфов, ни гномов, ни тем более вампиров. Жрецы триединого бога постарались бы воплотить свои самые страшные мечты в жизнь, старательно бросая аватаров в бой, одного за другим. Но ситуация усугублялась тем, что аватара не так-то просто призвать. И еще сложнее сохранить его сущность в теле человека. Что-то здесь было такое, чего больше не было среди людей. Возможно, для этого были нужны какие-то определенные маги, или какие-то способности самих людей. Кто теперь знает? Даже последние жрецы триединого бога были изгнаны с территории империи Рикан за попытку государственного переворота и захвата власти. С их стороны это было немного наивно и, честно говоря, глупо. Если бы они заранее подготовили целую армию бойцов, может быть, у них что-то бы и получилось. Но они слишком явно демонстрировали свое презрение ко всем разумным, и поэтому им было проблематично противостоять силам тайной службы империи. Ведь их агенты не гнушались ничем. Подкуп, воровство, даже похищение людей. Если это все было нужно для того, чтобы добиться нужных результатов для императора, агенты тайной службы империи могли пойти даже не на такое. Отлично осознавая все это, граф Кризан сейчас старательно накапливал силы. Он понимал, что молодой парень, отправившийся в столицу, наверняка постарается привлечь к происходящему на этих землях дополнительное внимание. Поговаривали, что он даже является чьим-то там родственником. Но это сейчас не имело никакого особого значения. Достаточно было знать то, что этот молодой дворянин все-таки должен был вернуться в свое имение для того, чтобы наконец разобраться с делами и также выяснить причины противостояния с соседями. Вот тут его и ожидал сюрприз. Брун граф Кризан заранее побеспокоится о том, чтобы привлечь как можно больше союзников на свою сторону. Он даже обратился к своим дальним родственникам, герцогам Занра. Честно говоря, сам граф Кризан терпеть не мог эту женщину, которая сейчас правила тем домом. Мало кто знал, что эта дамочка по сути хитростью захватила власть в той семье, воспользовавшись старостью и все больше теряющим свой разум стариком. Но это сейчас было просто неважно. Достаточно было того, что она все-таки сумела захватить власть, и не только захватить, но и удержать ее в своих руках, а значит, она являлась достойной дочерью своего отца. Хотя о каком отце могла идти речь, если никто по сути не знал ее родословной? Как говорилось ранее, это сейчас было неважно. Важно было то, что за этой семьей стояли многочисленные вассалы, и еще более многочисленные войны, так необходимые сейчас для того, чтобы навести здесь порядок. Возможно, позже граф сумеет разобраться с этой герцогиней. Подумав об этой женщине, дворянин плотоядно усмехнулся. Ему тоже пошел бы титул герцога. На правах родственника он мог спокойно предъявить права на имение и имущество этой семьи. Но для начала ему нужно было каким-нибудь образом охмурить саму герцогиню, а также и избавиться от ее детишек. Ведь именно таким образом дворянин мог бы захватить власть и стать герцогом. Но сейчас главное было разобраться с этой занозой, в виде молодого графа, появившегося здесь из столицы. Хуже всего было то, что, как оказалось, у него было достаточно средств для того, чтобы усилить свои территории. Взять хотя бы его замок, который был отстроен на месте старого замка семьи Виконта в Браге. Их старый замок был сам по себе довольно неприступен, ввиду того, что располагался на голой скале. Но сейчас этот замок опоясывали минимум две крепостные стены. И это только то, что было видно со стороны. То, что строилось внутри, определить было проблематично, так как посланные разведчики просто не вернулись. Видимо, стража этого молодого выскочки знала свое дело очень туго. Поэтому больше посылать разведчиков на территорию того графства просто было не нужно. Достаточно было знать то, что у этого паренька оказалось достаточно денег, чтобы построить не только свой замок, но также и усилить стены своих городов. Уже одно это говорило о том, что он умеет заранее предугадывать возможные неприятности. А значит, этот парень может вызвать наемников откуда-нибудь еще, воспользовавшись своими собственными связями и деньгами. Именно поэтому сейчас граф Кризан старательно наращивал собственные силы. В его распоряжении уже было 2500 воинов. К сожалению, герцогиня Занра отказалась помогать, объяснив это тем, что ее вмешательство или вмешательство ее войска в происходящее на территории империи тут же будет приравнено к объявлению гражданской войны. И тогда на стороне молодого дворянина наверняка выступит сам император. А это очень опасно. Но она дала один очень хороший совет. Она посоветовала спровоцировать этого молодого дворянина на тотальное сражение. В этом сражении граф Кризан под своим руководством сможет раз и навсегда уничтожить весь отряд войск этого молодого зазнайки, что им и нужно было сделать. После чего со спокойной душой он сможет захватить всю его территорию именно собственными силами, не прибегая к услугам дополнительных отрядов других дворян. Обдумав это предложение, граф Кризан был вынужден с ней согласиться. Да, ему очень не хотелось подарить кому-либо из других дворян кусок такой лакомой территории, в которую сейчас превратилось это графство. Взять хотя бы те же самые города, расположенные на территории этого домена. По рассказам торговцев, там вовсю процветало ремесленничество и торговля, а значит и доход этих городов должен был быть хорошим. Естественно, что таким образом можно будет проще укрывать часть налогов, чтобы добиться своей цели. Кто-то мог бы поинтересоваться, какой смысл укрывать деньги, если жертвы надо приносить кровавые. Да в этом-то и вся суть. Ведь рабов покупать на территории империи Рикан было проблематично. А чтобы купить нормальных сильных рабов, из которых получится хорошая жертва, нужно было заплатить хорошие деньги. А где их брать? Только вот таким образом, укрывая часть налогов от императорской казны, Местные дворяне и могли себе позволить подобное. Тем более, что все они участвовали в этом, так называемом, заговоре. Главная хитрость была в том, что главный смысл этого заговора сейчас абсолютно не касался семьи император. А значит, императору просто нет никакого смысла беспокоиться по поводу заговорщиков. Возможно, потом, когда они сумеют получить то, что им так хочется, но это будет потом. Сейчас главное было добиться нужного результата. Еще раз осмотрев свои новые силы, граф Кризан задумчиво махнул рукой, отпуская наемников в их лагерь. Время приближалось, и скоро этот молодой граф будет вынужден просто вернуться на свои земли. Когда он это сделает, его уже будут ждать. Естественно, что более опытный дворянин уже заранее заготовил оскорбительное письмо, где вызывает этого зазнавшегося молокососа на поле боя. Вызывать на поединок мастера меча было бы просто глупо, ведь он сможет убить своего противника быстрее, чем тот даже сумеет осознать происходящее. А вот справиться с многочисленным войском даже мастеру меча будет проблематично. Возможно, этот молокосос является магом, ведь он учится в Академии магии. Но это ему не поможет, ведь специально для этого анклав местных дворян нанял 3 магов огня, которые должны были суметь справиться с противником, даже если тот является довольно опытным магом. Но в данном случае им должен был противостоять всего лишь обычный студент, а уж со студентом они должны были разобраться быстро. Спустя несколько дней граф Кризан получил известие, которого ждал практически целый год. Молодой дворянин, которого они так ожидали, все-таки вернулся на свои земли. И наступало время решительных действий. Злобно усмехнувшись, брунграф Кризан отправил гонца к этому молодому зазнайке с оскорбительным письмом. В этом письме он как только мог поносил всю родословную этого дворянина, утверждая, что тот не посмеет выйти на поле, чтобы сразиться в честном бою, войском на войско. В данном случае этот паренек еще не знал о том, что ему будет противостоять не войско одного дворянина, а войска всего анклава дворян, в который входило 2 графа и 7 баронов. А того барона, которого он превратил в обрубок, уже можно было не считать. Дело в том, что когда вызвали мага, лекаря, который должен был вылечить все эти раны, случилось непоправимое. Когда этот маг принялся накачивать организм раненого своей энергией, чтобы подстегнуть лечение ран, внезапно неизвестно откуда на теле этого дворянина возникли плетения гниения, которые буквально на глазах в несколько мгновений сожрали остатки когда-то молодого дворянина. Возможно, именно так этот молодой выскочка пытался продемонстрировать всем свои знания магии. Вполне возможно. Но сейчас это не интересовало никого. Отправившись в условленное место, граф Кризан повел с собой все свои войска. Вперед в первую очередь, конечно, двинутся наемники. Этот сброд был недостоин называться армией. Но, по крайней мере, они должны были честно отработать заплаченные им за услуги деньги. А надо сказать, что деньги эти были не маленькие. Лучше бы за эти деньги местные дворяне закупили новых рабов для жертвоприношений. Следом за дворянином, который взял на себя руководство этой маленькой войной, двигались 3 боевых мага. Судя по тому, что они были уже в возрасте, старикам просто нечем было заняться, и они решили таким образом немного поразмять свои старые кости. Но ведь они были опытными бойцами, а значит, должны были суметь справиться с одним молодым студентом. Как оказалось, граф Кризан своим письмом добился нужного ему результата. Когда его войска прибыли на место, оказалось, что с противоположной стороны уже появились передовые отряды противника. Честно говоря, довольно опытный воин, граф Кризан абсолютно не ожидал того, что увидел. Перед его удивленным взглядом уверенно разворачивались ровные ряды армии, похожие на регулярные войска империи. Только вот доспехи были немного необычными. Среди этих солдат легко можно было различать лучников, щитоносцев и мечников. Четкое распределение ролей в армии противника говорило о том, что они где-то ошиблись. Но ведь раньше ему докладывали о том, что у этого графа существует обычная стража. Неужели он обратился за помощью к самому императору? Только император мог дать такие войска. Но ведь это было просто невозможно. Вся проблема была в том, что император не имел права вмешиваться в разборки между дворянами империи, иначе он таким образом нарушал свод прав и свобод дворян. Присмотревшись внимательно, граф Кризан с тихим скрипом стиснул зубы. Все эти воины несли на себе герб своего хозяина, графа Гранур. А значит, это были его отряды. Неужели местные дворяне действительно недооценили парня? Зная это, становилось просто страшно. Ведь если у него окажется сил гораздо больше, чем у местных дворян, то этот выскочка просто сметет их армию и не заметит. К облегчению графа Кризана казалось, что у противника сил немного меньше, чем у них. Тем более, что, как оказалось, этот молодой дворянин явился на поля боя не один. Он притащил с собой целую группу своих товарищей. Более опытные в таких делах местные дворяне едва сдержали свой смех. С кем сражаться? С этими детьми. Внимательно осмотрев поле, граф Кризан повелительно махнул рукой, приказывая наемникам двинуться вперед. Наступило их время, так как их для этого и наняли. Направившись вперед, наемники более или менее ровными рядами старательно двигались на противника. Сейчас все должно было решиться. Еще немного подумав, старый воин приказал отряду своей конницы осторожно через лес обойти противника. Таким отрядом нападать на врага было бы просто бессмысленно. Но вот попытаться перехватить молодого дворянина, который попытается наверняка скрыться в случае проигрыша, они должны были. Убедившись в том, что те исчезли среди деревьев, граф Кризан задумчиво кивнул сам себе и повернулся снова в сторону поля боя. Как раз наступал момент столкновения. Надо сказать, что отряду нового соседа можно было только позавидовать. Их блестящие доспехи и ровные ряды говорили о хорошей выручке. Только где здесь можно было взять такие войска? Если бы сам этот молодой дворянин тренировал таких воинов, то все соседи бы об этом знали. А так, граф Кризан буквально всем своим естеством почувствовал, что здесь кроется какая-то тайна. Только вот что это было за тайна, и что она могла за собой скрывать, никто не мог ему сказать. Но может быть, немного позже ему об этом расскажет сам молодой выскочка, граф Гранур. И то, если его удастся взять живым. Усмехнувшись своим мыслям, граф Кризан начал размышлять по на тему того, как ему теперь распределить свои отряды, чтобы успеть захватить всю территорию врага, пока не вмешался кто-то еще. Хитрость была в том, что после гибели хозяина это графство станет бесхозным. И как только новости об этом дойдут до столицы империи Рикан, в дело может вмешаться сам император. Когда соседям придется остаться с тем, что они успеют захватить до появления представителей императора. Если местные города и территории будут сопротивляться, то с этим могут возникнуть проблемы. Однако существует возможность захвата хозяина в плен. Тогда граф Гранур будет еще жив, и можно будет спокойно, не торопясь, захватить всю его территорию. А уж потом разделаться с этим наглецом точно так же, как он посмел поступить с местным дворянином. Надо сказать, что местные дворяне не особо любили друг друга. Но главное было в том, что они старались держаться вместе. Ведь их объединяла одна большая тайна. И эту тайну нельзя было выпускать из своих рук. Внезапно донесшийся с поля рев заставил графа вздрогнуть и снова обратить свое внимание на происходящее там. Неожиданно для всех лучники противника оказались довольно эффективными. Они старательно прореживали своими стрелами ряды идущих вперед наемников. Но сейчас в бой должны будут вступить и отряды самих дворян. В этом и была вся хитрость. Подставить под стрелы и магию противника наемников. Ведь тогда меньше надо будет делать выплат, когда наемников окажется гораздо меньше. Еще лучше, если они погибнут все на этом поле. Но об этом местные дворяне подумают немного позже. Сейчас главное добиться того, чего они хотели. А они хотели, чтобы противник растратил все свои стрелы, а также и магические плетения, которые имелись в их распоряжении. Словно в ответ на мысли дворянина со стороны противника мелькнуло несколько фаерболов, вонзившихся в ряды наемников. Громкий грохот и взрывы дали понять, что несмотря на то, что эти магические плетения наверняка использовали какие-нибудь студенты, энергии в них хватало. С огромным грохотом и еще большей разрушительной силой, среди наемников вспухли огненные сферы, разбросавшие их тела в разные стороны. Судя по тому, как не переставая летели фаерболы, противник оказался очень силен, и это настораживало. Разозленно посмотрев за спину, граф Кризан рывком головы указал присутствующим магам на поле. Наступило время им вступить в битву, иначе наемники так и не добьются нужного результата. И становилось неизвестно то, какие силы использует противник. Если у противника останутся силы для того, чтобы точно такими же выплесками магии встретить и отряды дворян, то тогда неизвестно еще кто победит. Выдвинувшегося вперед три мага приняли плести свои магические кружева, формируя одно мощное плетение. По сути, это было довольно мощное плетение, стрела огня. Хитрость была в том, что эти три мага вкачивали в это плетение всю свою энергию и направляли его как раз в центр вражеского отряда, где находились маги и откуда летели те самые фаерболы. Расчет был на то, что даже если там есть защита, то это плетение просто его уничтожит ее вместе с теми, кто там скрывается. Скрипнув зубами, граф Кризан понял, что этот удар будет нанесен как раз в то место, где находится тот самый дворянин, которого он хотел захватить живым. Но кто знает, может быть, этот выскочка достаточно сильно защитил себя, чтобы выжить. Сейчас все было в руках богов, и они должны были решить то, что произойдет дальше. Запустив свое плетение, старые маги принялись вытирать пот, довольно перемигиваясь. Стрела с огромной скоростью понеслась в сторону вражеского войска. Сейчас ничто не могло помешать местным дворянам указать выскочкам из столицы их настоящее место. А их место было как раз-таки либо в могилах, либо в какой-нибудь клоаке. Пролетев на огромной скорости над полем, на котором наемники пытались собрать свои отряды воедино, осыпаемые фаерболами, стрела внезапно вонзилась в какой-то странный купол, схлопнувшимся под ее ударом. С огромным грохотом магическое плетение разрушилось, разрушая все то, что находилось за этим самым коконом. Хуже всего было то, что этот купол по какой-то причине накрывал все войско противника. Возможно, именно поэтому молодой граф Гранур привел такой небольшой отряд, чтобы у него была возможность накрыть его таким магическим полем. Хотя это поле после такого удара схлопнулось, но этого было достаточно. Ударная волна от сработавшего магического плетения понеслась назад. Сзади, где собирались воедино отряды наемников, не было ничего такого, что могло остановить эту волну. Скрипя зубами, граф Кризан глухо выругался. На отрядах наемников можно было поставить жирный и огромный крест. Ответная волна просто уничтожила оставшихся в живых, размазав их ровным слоем по поверхности этого поля. Разъяренно посмотрев на этих магов, которые не сделали ничего хорошего и полезного, а только усугубили ситуацию, граф Кризан приказал им двигаться вперед вместе с войсками дворян. Если они уж не смогли нанести удар по студентам, то хотя бы пусть прикроют отряды местных дворян своими магическими защитными полями. Условия контракта не оставляли старикам ничего другого. Ругаясь и не скрывая своей злобы, три старых боевых мага двинулись вперед, а за их спинами старались сгруппироваться воины дворян, отлично понимая то, что их амулеты и различные защитные артефакты не смогут сдержать массированный огонь фаерболов. По крайней мере такой, которым только что подвергались отряды наемников. Хотя про наемников уже можно было и не вспоминать. Ни о ком было вспоминать. Внезапно в отряде противника возникло какое-то странное шевеление. Войска раздвинулись, и вперед выдвинулись какие-то высокие и массивные воины, вооруженные двумя мечами. Внимательно наблюдавший за происходящим на поле старый воин понял, что противник, видимо, израсходовал все свои магические силы и теперь выдвинул вперед мечников. Именно поэтому вперед выдвинулись эти странные, закованные в черные латы, воины. Хотя надо было сказать, выглядели они очень угрожающе. Снова со стороны противника посыпались стрелы, старательно осыпая поступающие к ним отряды. Но в этот раз им противостояли три боевых мага, которые подняли перед собой защитные плетения, не позволяющие стрелам падать на них, а также и на воинов, идущих следом за ними. Криво усмехнувшись, Брунграф Кризан мысленно поаплодировал своей предусмотрительности. Этот молодой дворянин, при помощи своих хитростей сумел избавить местных дворян от необходимости оплачивать услуги наемников. Но кроме этого, он также и израсходовал все свои магические способности и возможности, отдав таким способом в руки своих врагов собственную жизнь. Ведь идущие впереди три мага наверняка сумеют справиться с любыми угрозами. По крайней мере, он на это очень сильно рассчитывал. Да и какие теперь угрозы могут быть для них? Эти мечники. Маги просто уничтожат их на расстоянии. Приблизившись к войскам противника, три боевых мага, не убирая своих магических щитов, выбросили вперед фаерболы. Теперь наступила очередь противника почувствовать на себе то, что только что получали от них в подарок наемники. Но неожиданно для всех, врезавшиеся в стоявших впереди мечников фаерболы, разорвались с огромным грохотом, но не нанесли им никакого вреда. Создалось впечатление, что мечникам было абсолютно плевать на то, что происходит рядом. Они стояли словно неподвижные статуи, и вдруг совершенно внезапно они ожили, словно те, кто шел к ним навстречу, пересекли такую-то линию. Начав вращать своими мечами, эти мечники двинулись вперед. Они двигались так, словно какие-то невероятные мясорубки. Скрипнув зубами, граф пораженно оглянулся назад, отлично понимая, что, возможно, ему придется сейчас отступить. Единственное, на что он рассчитывал, так это было то, что противник не станет его преследовать. А если и станет, то ему на это понадобится гораздо больше времени, чем одинокому беглецу. Но то, что он увидел сзади, заставило старого воина вздрогнуть. По сути, сзади него должны были располагаться его собственные воины, которые входили в сотню охраны. Но сейчас там было кладбище. Кладбище из людей и лошадей. Пока он смотрел на поля боя, каким-то неведомым образом все стоявшие за его спиной были просто уничтожены. Но как такое было возможно? Внезапно его взгляд зацепился за какое-то несоответствие. Побледнев, старый дворянин увидел, что между этими трупами бродят какие-то странные существа, похожие на помесь телят и волков, при этом сделанных полностью из костей. Перепуганный разум подкинул дворянину подсказку – костяные гончие. Но откуда они могли взяться здесь? Неужели этот молодой дворянин мог использовать еще и подобных существ? Судорожно сглотнув вязкую слюну, старый воин даже не стал поворачиваться, когда сзади раздался яростный крик боли и какой-то странный треск. Он уже понимал то, что его войска как такового уже не существует. Ведь у того, кто сумел все это устроить, наверняка хватило сил для того, чтобы разделаться с таким небольшим отрядом всего лишь в 2500 воинов. Но раздавшийся сзади него, со стороны поля боя, какой-то странный топот, все-таки привлек внимание пораженного дворянина. Бросив туда короткий взгляд, он снова вздрогнул. На него бежал один из тех самых мечников. Он бежал так тяжело, словно был создан из камня. Сейчас, когда один из них приблизился, дворянин видел то, что доспехи покрыты какими-то светящимися рунами. И в данном случае воспаленный разум снова подкинул ему подсказку – големы. Но откуда они могли взяться у какого-то придворного выскочки? Но на этот вопрос ответа он так и не получил. Внезапный удар в спину опрокинул его на землю с высоты лошади. Уже падая, граф Кризан увидел, что вместе с ним падает и бьется в конвульсиях из-за разорванного горла его конь. А над ними возвышаются те самые странные существа, буквально покрытые кровью тех воинов, которых они убивали безмолвно за его спиной. Обрушившаяся на него тень дала понять то, что этот странный мечник приблизился достаточно близко. а сверкнувший над головой меч ударом тяжелой рукояти отправил его сознание в небытие.